Глава 28. Эвелин. Хожу по комнате и не могу найти себе места. Стены давят, даже открытое окно не помогает. За последние полчаса я сделала больше шагов, чем за весь день. Не могу понять, с чем связано беспокойство. Возможно, слишком много событий. Ладони ледяные, по телу озноб. Не хватало еще и заболеть от такой нагрузки. Хочется нырнуть под теплый плед и отменить все планы на сегодня, но я не даю себе окончательно раскиснуть. Иду к кухонному гарнитуру, ставлю чайник и достаю ароматную заварку с жасмином. Вдыхаю нежный запах и жду, когда вода закипит. Попытаюсь использовать метод ароматерапии, наполнить себя теплом изнутри, а уже скоро мы поедем на выступление, и там я вовсе забуду про тревоги. Мия с Аликом должны заехать, и мы вместе отправимся по указанному в записке адресу. Судя по всему, все будет проходить на крыше, и это должно быть незабываемо. Заливаю россыпь чайных листьев кипятком и спустя пару минут делаю согревающий чай с молоком. Знаю, многие не любят такое сочетание, но меня оно успокаивает. Первый глоток, словно живительная влага, наполняет тело теплом, но стоит сделать еще один, как раздается щелчок, входная дверь открывается, и из коридора слышатся голоса друзей. «Поставь пакеты сюда!» Мия показывает Алику на диван, а сама проходит в комнату. Вопросительно смотрю на друга, а он лишь улыбается и поправляет светлые волосы. Его доброе лицо успокаивает. Теперь я понимаю, почему Мия вечно счастливая и умиротворённая. Рядом с Аликом нельзя по-другому. У него аура настоящего ангела. Хочешь, не хочешь, сразу начинаешь улыбаться в ответ. «Что вы там принесли?» — киваю на пакет. Я давала девчонкам список из нескольких позиций, а тут явно больше. «Это тебе на вечер». Алик видит, что я хочу сразу разведать содержимое, но грозит мне пальцем. «Не-а. А если откроешь сейчас, Мия меня убьет, а нам же не нужны жертвы». Вздыхаю и опускаюсь на стул ждать подругу. Любопытно, что там. К счастью, в этот раз ее сборы проходят на удивление быстро, и буквально через полчаса мы уже садимся в машину. Про пакеты я благополучно забыла, разговаривая с другом. Придется открывать вместе с Джейсоном. Алик по традиции за рулем, а я сажусь сзади. На улице уже темно, и тусклый свет от фонарей плохо освещает салон. Диктую нужный адрес, и мы выезжаем на основную дорогу. Очень интересно, узнает ли меня кто-то из толпы, или все взгляды будут прикованы к батлам и виновнику торжества. Джокер обычно исполняет один танец. Все остальное время любители соревнуются между собой или вовсе начинается дискотека. За размышлениями я не замечаю, как мы паркуемся на подземной стоянке. «Ого, в этот раз место впечатляет», — выдыхает Мия. А я совершенно не заметила, куда мы подъехали, поэтому не знаю, что сказать в ответ, лишь хлопаю ресницами и жду, когда она уже пояснит. «Неужели танцы будут на самой высокой смотровой площадке в городе?» Мия резко разворачивается ко мне с восторгом в глазах. «Эви, если площадку полностью арендовали, значит, за это платили хорошенькие деньги?» Продолжаю прожигать подругу взглядом. Алик тоже не понимает, к чему она клонит. Пазл в голове отказывается складываться, и я просто развожу руками, желая, чтобы Мия уже закончила свою мысль. «Неужели не понимаете?» Смотрит сперва на Алика, потом на меня. И мы отрицательно качаем головой. «Помещение арендуют обычно по документу, подтверждающему личность», с гордостью выкрикивает она. «И это значит, что Джокер засветился?» — с недоверием произношу я, приподнимая бровь, а сама тереблю прядь, выбившуюся из высокого пучка. «А что, если он сделал это чужими руками, как с информацией в соцсетях? Просто перевел деньги, и тот арендовал помещение?» Такой расклад Блэк совершенно не нравится. Она прикусывает губу, а после встряхивает головой. «Но деньги этому человеку должны были поступить со счета Джокера, а я сомневаюсь, что номер в банке зарегистрирован на танцора без имени и паспорта». Вот тут я не могу не согласиться с подругой, и у нас появляется возможность разгадать личность человека в маске. Если, конечно, он вновь не исчезнет на несколько лет. «Отлично, детектив Блэк, не могу сдержать смех. Только сегодня веселимся, а завтра приступаем к расследованию». За разговорами мы не замечаем, как рядом паркуется машина Сандры, и она, довольная, выходит из салона. Следом за ней с пассажирской стороны появляется Сэм. И как тогда, дома, я срываюсь с места и бегу его обнимать. Это самый лучший сюрприз. Отхожу, и Мия также с визгами бросается к нему в объятия. «Сандра, даже не сказала!» Льюис жмет руку Алику и с доброй улыбкой смотрит на нас. «Это я попросил не говорить, так что не ворчите. Лучше пойдемте, не хотелось бы все пропустить». Все вместе мы проходим к лифту и поднимаемся на самый верхний этаж. Охрана пропускает нас на смотровую площадку, и, пройдя через металлоискатели, мы оказываемся на огромном танцполе. Сказать, что я под впечатлением, не сказать ничего. Здесь ветер значительно сильнее, но стеклянные ограждения по периметру помогают защитить посетителей. Народу, к слову, собралось прилично. Мне даже показалось, что кто-то в толпе произносит мое имя. Не хочу отвлекаться на незнакомых людей. Попросту не могу думать о них, когда перед глазами открывается такая красота. Ночной город весь как на ладони. Невольно вспоминаю время, которое мы с Джейсоном провели вместе после боулинга. Откровение, поцелуй. Непроизвольно провожу указательным пальцем по губе и становится грустно от того, что его нет рядом. Хочется, чтобы обнял со спины, даря тепло, уют и теряясь в нежности, мы бы вместе смотрели на всю эту красоту. Слышу, как за спиной гул голосов заставляет диджея сделать музыку громче, и это отвлекает от приятных мыслей. Но я пришла, чтобы веселиться, значит, пора поддаться общему настроению. «Пойдемте в бар?» — Алик обнимает Мию за талию и кивает в сторону. «Да-да, сегодня гуляем. Не узнаю Сэма, но мне радостно видеть его веселым. Он заслужил немного отвлечься от вечных уроков и учебников». Бармен наливает нам 10 шотов виски и пододвигает поднос с закусками. Сандра машет и показывает на свободный столик. Удивляюсь, как на таком пространстве все умещается: танцпол, бар, столики, и еще остается место, чтобы вдали от толпы полюбоваться невероятным видом. Как считаете, таинственный Джокер сегодня снова заприметит нашу красотку? Мия поднимает шот и салютует мне. Я не хочу пока даже думать о том, что будет дальше. Мне хорошо здесь и сейчас. Решаю запечатлеть этот замечательный момент. Достаю смартфон и делаю селфи. Уже после поднимаю напиток и на выдохе выпиваю. Алкоголь обжигает горло и огнем растекается в груди. Первую секунду не могу вздохнуть, а после становится хорошо. Предлагаю сразу выпить по второй и пойти танцевать, а то пропустим все веселье. Алик подталкивает Льюиса, который еще не отошел от первого шота, и показывает на следующий. «А еще нам для Сэма нужно найти девушку», — говорит Мия, кивает своим же словам, и это выглядит очень смешно. «А мне жалко друга. Все безумно по нему соскучились и уделяют слишком много внимания, нежели он привык. Беру его за руку и даю понять, что не дам в обиду и на растерзание своднице Блэк. Но мне самой хочется, чтобы какая-нибудь хорошая принцесса спасла нашего принца из заточения. Если бы он больше выходил из дома, давно бы нашел ту самую. Сам красивый, добрый, мечта, а не парень. Люблю его как родного брата». Выпиваем по второму шоту, и через какое-то время алкоголь дает о себе знать. Я ощущаю легкость в теле. Оно сильнее реагирует на музыку, и меня уносит всеобщая волна драйва и веселья. Сегодня не хочется находиться в эпицентре событий, и мы встаем с краю от танцующей толпы. Я плавно двигаюсь, а сама осматриваюсь по сторонам. Не могу пропустить момент, когда появится причина сегодняшней вылазки. Но проходит примерно час сначала, а его все нет. Может, решил не выступать? Мия перекрикивает музыку, а после ее взгляд устремляется за мою спину. Я резко разворачиваюсь и вижу, как из лифта на танцпол выходит Джокер. Его походка легкая, словно не идет, а парит над полом. На лице все та же маска, прячущая истинный облик. Руки чешутся ее сорвать. Музыка резко меняется, и освещение бордовыми бликами окрашивает пространство во все оттенки красного. Атмосфера приобретает мистические нотки. Необходимо заснять все до мельчайших подробностей. Я пробираюсь сквозь толпу и включаю запись. В этот раз Джокер не вытягивает никого из толпы, танцует один. А я не могу отвести взгляд. Он одновременно мужественный и в то же время очень гибкий. В каждом его действии считывается сила. Помню, как уверенно он удерживал меня в поддержках, не давая зародиться ни единой мысли, что могу упасть. Очень интересно узнать, каков этот человек в жизни и какой у него характер. Почему-то кажется, что с ним легко и одновременно сложно. Человек-загадка. Смешок слетает с губ от таких мыслей. Весь танец я летаю в облаках. Потом необходимо пересмотреть. Только выключаю камеру, как на плечо неожиданно ложится мужская ладонь. От этого я подскакиваю на месте и оборачиваюсь. Слишком неожиданно. Передо мной оказывается Майкл. Не знаю, что сказать. Совершенно не ожидала его здесь увидеть, особенно после того, как Джейсон сказал, что они будут заняты до позднего вечера. Видимо, заметив мое замешательство, он заговаривает первым. «Привет! Мне Джей сказал, что и Сандра будет тут!» — говорит он достаточно громко, а сам выискивает ее взглядом. «Тебя, кстати, Джейсон ждет внизу!» Показываю рукой, где стоят друзья, и мы вместе идем в их направление. «Почему он сам не поднялся?» — спрашиваю Майкла. «Не знаю, попросил передать», — пожимает он плечами, а в следующее мгновение Сандра прыгает ему на шею. «Меня немного расстраивает, что приходится так быстро уйти с вечеринки. Я объясняю друзьям, что за мной приехали, а Сэму велю не идти на поводу у этих балбесов. Ребята не обижаются, знают, что это любя. Прощаюсь со всеми и иду к лифту. Он быстро приезжает, все здесь, поэтому не приходится долго ждать». Уже вскоре двери кабинки открываются, и я выхожу на подземную парковку. Напротив стоит довольный Джейсон. Он немного взъерошенный. Но это выглядит забавно и одновременно мило. Подхожу вплотную, приглаживаю его непослушные волосы, поднимаюсь на цыпочки и нежно сминаю губы. Почему не поднялся? Можно было бы повеселиться. Я прижимаюсь к его груди и немного запрокидываю голову, чтобы посмотреть в глаза. «А кто сказал, что мы будем скучать?» — подмигивает он и целует меня, а я уже предвкушаю, какая насыщенная нас ждет ночь.